do shit until they murder me. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна, да, с вами разговариваю? Со мной, вы кто? Я звоню с банка «Восточный экспресс». Анна Семеновна меня зовут, я являюсь сотрудником отдела досудебного взыскания. Звоню по поводу вашей кредитной карты, персональная. Задолженность у вас по данной карте фиксируется. 8700 нужно сегодня, завтра включительно до конца дня оплатить. А в чем причина, почему такая ситуация произошла? Почему вы не оплачиваете длительное время? Вы забыли фамилию свою назвать. Фамилия моя Кашгенова, записывайте. Анна Семеновна. Угу, записала. Ну, смотрите. В чем причина, Елена Александровна? Я уже миллион раз повторяла одно и то же. Вы там не запоминаете, не записываете, поэтому не считаю нужно миллион первый раз повторять. Елена Александровна, вот вы не забывайте, вы на задолженности находитесь. И что теперь? Да вы будете миллион раз повторять, в чем причина. Вы 67 дней на задолженности. Почему оплату не производите? Конечно. А кто меня заставит? Вы деньги делать, где брали? Я этого не желаю. А вы где деньги брали? А на каком основании? Ну, сошлитесь на норму закона, где прописано о вашем желании. А вы зачитайте мне, пожалуйста, нормы закона, которые обязывают меня каждый раз повторять одно и то же. Елена Александровна, вы вопросом на вопрос не отвечаете, я озвучу норму закона. Вы озвучите, раз вы говорите, что у вас нет желания, озвучите норму закона. Вы, если что-то говорите, то вы аргументируйте свои слова, пожалуйста. А почему же вы не аргументируете? Так вы утверждаете, что я обязана вам что-то разъяснять. Да, на основании статьи 819 Гражданского кодекса у вас обязательства имеются. Так, статья 819, сейчас посмотрим. 819-е. ГК РФ, кредитный договор, по кредитному договору банка или ваши. Иная кредитная. Оно тут же не написано, что я должна вам что-то разъяснять? Елена Нет. Александровна, 67 дней, на каком основании вы находитесь? Вы меня только что обманули, вы говорили, что в статье 819 у вас обязательства что я обязана по статье 819. Разъяснять а вы не обманываете банк, своих, Елена Александровна? Вы не обманываете банк? Тихо. Или спокойно. В дальнейшем? Вы разговариваете Илюза, спокойно. Спокойно. Ну, так не повышайте да голос, спокойно, если вы спокойны. Спокойно. Давайте, не будем нагнетать. К сожалению, голос у меня в связи с служебной деятельностью такой. Вы мне ответите на вопрос. Да бросьте вы глупости говорить. Служебная деятельность не обязывает вас повышать голос. Вы же можете спокойно разговаривать. А кто повышает? Ну вот сейчас нормально, а секунд 15 назад вы пытались его повысить. 67 дней. Я вам не разрешаю повышать голос в разговоре со мной. Вы денежные средства банку не возвращаете. А вы кто, Елена Александровна? Я человек, который имеет права. Вы должник. Ну, даже если я должник, я все равно имею права. Елена Александровна, да, вы имеете права. Я обязательства. Ну, вот я игнорирую свои обязательства, поэтому... Вы решаете этот вопрос в рамках закона. Ну, в рамках закона я вам звоню. Угу. Я еще раз говорю. На основании статьи 819 Гражданского кодекса обязательства есть у вас. Да что же все в 819 эту воткнулись? Ну, вы же подписали кредитный договор. Если ну, вы подписали бы другой кредит, другой договор, дальше? Я бы ссылалась на другую статью. Ну и что статью. Дальше-то? Сейчас у вас ну это что договор. Дальше? Дальше-то что? Я у вас спрашиваю, на каком основании обязательно. Так я же уже сказала, что не считаю нужным каждый раз каждому звонящему пояснять причины. На нормы, какие нормы? Вы смотрите, у нас законодательство Елена немножко... Елена Александровна, я вам отвечаю на вопрос. Вы не объясняете причину. Спокойно, слушаем меня. Так вот, у нас законодательство устроено немножко другим образом. Если я что-то обязана делать, это должно быть прописано в законодательстве. Если этого в законодательстве не прописано, значит, я этого делать не обязана. На основании 819 статьи обязана оплачивать кредит по графику. В 819 статье не написано, что я должна что-то разъяснять. Да не разъясняйте, Елена Александровна, ну, деньги вот когда вернете? 8700 сегодня либо завтра от вас поступит. Через какую платежную систему будете производить оплату? Что позавчера? А что сегодня или позавчера завтра? Позавчера к вам могут прийти коллекторское агентство права у банка. Ну, если позавчера они пришли, то и ладно, уже пришли. Так что, видите, ничего не случилось. Переуступить право требования, правильно говорить. Говорить, господи, заговорилась уже. Елена Александровна, ну в дверь, когда вам будут стучать, я думаю, не смешно уже будет вам. стуча головой, желательно, с разгона. У меня дверь крепкая. Ну, это уже это не банк не будет нести ответственность. Но банк не будет претендовать. Ладно, головой они будут банк стучать, в таком случае уже не будет претендовать на эти денежные средства. Так что ну, какая конечно, разница? Ну, а конечно, какая тогда отвечать вам разница? Мы не будем. Вы меня пытаетесь сейчас сказать, что у меня психологическое воздействие. Что у меня нет интереса. Так у вас не получится. Почему психологическое? Ну, вы говорите, вот мы посмотрим, как вы будете смеяться, когда к вам придут. Я вам говорю права банка. Ну, хорошо, мне ваши права не интересуют. Зачем вы мне это рассказываете? А, по агентскому. Так вы сразу, вы же сказали слово продать. На основании 1005 статьи. Вы же сказали слово продать. По агентскому договору это не продать. Это на время привлечь. Елена Александровна. Когда банк понимает, что его... Вы хорошо осведомлены в законодательстве. То он тогда привлекается коллекторское агентство. Только я вам открою секрет, что по 1005 статье ни одно коллекторское агентство не будет напрягаться и не будет никому никуда выезжать. Это если уже переуступка права требования, то тогда может быть, но это, я не знаю, 1% из 100. Никто никуда уже не ездит, прошли тем времена. Это никому не нужно, абсолютно нецелесообразно. Елена Александровна, тоже только не мне рассказывайте, пожалуйста, жизнью. Это. А вы мне не нужно рассказывать. А вы не мне рассказываете. Поэтому не нужно вот это вот. Если вы пытаетесь, куда коллектор ездит, если как вы пытаетесь, они ездят, как они работают. На меня повлиять у вас не получится. У вас недостаточно, я уже слышу, квалификации для этого. Вы обманули меня несколько Елена раз в разговоре. Влиять на вас будет закон. Ну и понимаете? Все, он уже на меня вас будет влияет. Закон. Вы не в состоянии, о чем мы будьте тогда говорим. Денежные средства вернуть. А вы что оспариваете, что вы должны денежные средства банку? О чем банку, мы тогда сейчас разговариваем? Если влиять на меня будет закон, ну хорошо, пусть влияет на меня закон. А задолжен. Так я звоню в рамках закона. Ну и цель вашего звонка, я вам уже сказала, что вас смотивировать меня не получится. Когда? Никогда. Сегодня, либо завтра от вас. Вы отказываетесь от соглашения задолженности? Конечно же. Правильно? Зафиксируйте по... Да-да. Елена Александровна, ну что же, сбросили трубку? Я сбросила, да что же вы обманываете? Ничего я не сбрасывала. Ну, связь, наверное, значит, ну, наверное, прервалась. У вас плохая значит, связь. То есть, я так понимаю, что официально под запись разговора вы отказываетесь погашать задолженность? Да-да-да. Несмотря на то, что право банка также на основании федерального закона 218 вашу кредитную историю передать за номер бюро передавать историю, уже обязаны были это сделать. Отрицательно, да? Но то, что обязаны банк или не обязаны, это вам не вам решать. Это право кто так банка сказал, есть, что не мне решать? Когда? Я умею читать законы и а делать по ним выводы. Нет, а вы, я никому Елена ничего не указываю. Я управления просто констатирую банка, факт. Передавать, я констатирую либо факт. Не передавать? Я констатирую тогда факт. Нет, 10 лет ни вы, ни ваши родственники ведь кредитовать не смогут ни в одном банке. Вы мне сейчас расскажете про семейную кредитную историю, которая не существует. А в чем у вас причина, я не пойму, а в чем у вас смех вызывает? А вы помните, в начале разговора я сказала, что не желаю каждой звонящей сотруднице или сотруднику банка называть свои причины. Вы, Елена Александровна, желание будете дома за столом озвучивать свои, а сейчас вы долги, денежные средства банку, сейчас будет магия. Я буду сейчас вам озвучивать свои желания. А вот этим летом... Мне ваше желание, Елена Александровна, неинтересно. К морю, океану. С учетом того, что я озвучила... В океане. Это раз. Желаю, что желаю? На платной автомобиль линии, Елена сменить. Александровна, я вас желаю. Предупреждаю, желание вы свои озвучиваете. На платной линии. Желаю, чтобы сотрудники Восточного банка больше не выдумывали, несуществующие платные линии, которая не существует. Баланс свой проверите. Да вы думаете, ваши телефонистки уже про эту платную линию мне говорили раз 500. Я столько раз проверила. С учетом отмены авансового платежа. И ни разу не копеечки с моего счета платежа. Не списалось. Только потому, что по закону о связи во время входящего звонка у нас невозможно списать денежные средства. С учетом отмены если авансового платежа в размере 1000 рублей, 7-700, то вы никоим попросить? Образом не имеете технической возможности в процессе разговора перевести меня на платную линию. И прекратите задуривать головы людям вот этой чушью. Это понятно? Ку-ку! Ну, я вас слушаю, ваши желания. Я закончила. Я вас, от вас не перебиваю вас. Да, я не перебиваю вас. Нет, я слушаю, это вы вклиниваетесь в мой монолог. Закончили когда я вы? Что-то говорю. Нет, теперь вы будете меня долго слушать, пока я не скажу, что вы свободны. Так вот, в момент, когда вы заикнулись про платную линию... Елена Александровна, вы говорили, что вы не перебиваете. Ожидайте. Что случилось? Вы не... Да. Алло. Алло, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Доктор, ограниченная ответственность кредит экспресс-финанс. Меня зовут Назведина Мадина Каримовна. Идет запись разговора. Гульмира Сайфулаевна это? Да, со мной имеете честь общаться. Это общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс-финанс. Вы это уже меня говорили. Меня зовут Назведина Мадина Каримовна. Идет запись разговора. Вы меня спросили, с кем имею честь общаться. Я такого не спрашивала. Я сказала, что вы имеете честь общаться со мной. Вы... А, мы имеем честь конечно. С вами общаться. Конечно. Дату рождения назовите мне свое, Гульмира Сайфулаевна. А вы мне свое. Ну, чтобы я понимала, что я с вами разговариваю. А как я могу понять, что я с вами разговариваю? Как понять с вами? А мне как понять с вами? Нет, Гульмира Сайфулаевна, верно? Можете не называть. Верно. Вы сказали да, хорошо. Вам поступил звонок по поводу вашей финансовой задолженности перед микрофинансовой компанией «Займ Онлайн». Сумма к оплате вас на 28 февраля составляет 21 450 рублей. На данный момент просрочка 115 дней. Оплата на основании чего не производится? Называйте мне статью. А с чего это вдруг вы решили, что в вашем положении можно применять повелительный тон? Вы кто такая? Женщина, вы что смеетесь, я понять не могу. Я вообще я смеюсь над вами, вы неадекватная. Ну, давайте, по-моему, это вы смеетесь. Давайте заново, вещами. Давайте заново, только другим тоном. Назовите, пожалуйста, оплата вежливо. Оплата на основании какого законодательства вы не производите? На основании какого законодательства? Российского. Да. Называйте мне статью, которая вам позволяет мне платить. Не, со мной так не прокатит. Со мной надо вежливо, бережно и нежно. Назовите, пожалуйста, вы, можно вы говорить. Вы не путаете, вы человек, который денежные средства должен. Вы так со своим мужем будете разговаривать. Комплименты будет делать нежно, ваш муж. Нежно, я от вас комплиментов и не требую. Вы должны разговаривать вежливо. Разговаривать так, как вам хочется. Значит, вы повесите трубку очень скоро. Потому что разговор будет либо в том формате, в котором... Я вас не оскорбляю, решила, вам не либо разговора конструктивного не выйдет. Я буду только над вами смеяться. Но это ненормально, я вам еще раз повторяю, смеяться над несмешными вещами. Так вы, вам-то откуда знать, смешные вещи или не смешные? Ну не смешные, вы человек, который денежные средства должен вас смеяться. Я над этим и не смеюсь, я смеюсь над тем, что вы себе почему-то придаете какую-то напускную значимость. И говорите это со мной таким тоном, как будто вы имеете некое превосходство надо мной. Только я считаю но своим долгом считаете, что я имею опустить вас большое, на землю. Вы летаете в облаках и живете в плену своих фантазий. Пора уже вернуться к действительности. Вы никто. Вы просто телефонистка, которая имеет право да, позвонить и сказать мне о том, что у меня есть задолженность, сообщить мне о последствиях неоплаты, а потом повесить трубку перед этим вежливо попрощавшись. Вот и все, на что вы имеете право. Все остальное произвол с вашей стороны. Никогда такого не наступит, что я дам сказать какой-то глупой, безмозглой телефонистке. Тренируйте в онлайн. Вам сколько лет? Вы мне мамой мне... родитесь, вам не стыдно так а разговаривать? А почему мне должно скажите, быть стыдно при разговоре знаю, с какой-то соплячкой, которая возомнила из себя, не пойми, что... Не может. Почему мне должно а быть кто? Стыдно кто, в формате скажите, этого диалога? Так я вам и не кто звоню. Вы, который бизнес, я вам и не звоню. Это вы кто? Звоните тут и вы бомбите меня в трубку. Вы успокойтесь. Успокойтесь, милочка, суммы, еще маленькая девочка, еще рублей. Все впереди, а вы так нервничаете, вот это же все, это девочка, же да, все пагубно влияет на ваше здоровье, вы почему себя не бережете? Портите нам заведомо генофонд в стране. Зачем вы это делаете? Вы умерли уже, видите, как я говорила, как вредно вот так нервничать? Была так да молода. Нервы, а, вы живы? Божечки, а мы вас отпеть успели уже. Вот это да, как неловко получилось. У вас имеется день, был, который вы должны оплатить. Ага, и чего? Вы слышите меня? Денежные средства возвращайте. Ага, обязательно, конечно. А то же мне позвонила какая-то неврастеничка, чего-то прокричала в трубку. Я, естественно, сейчас побегу платить сразу после этого. Мы вообще должны, да, свои обязательства выполнять, назначить на основании 59-й статьи. До свидания, женщина, когда успокоитесь, через 20 минут. Всего доброго. Пока.